Вместо нечестивого священника Александра Янная в тексте толкования на Аввакума на передний план выходит другой персонаж, олицетворяющий зло, человек лжи, по нашему предположению, Симеон бен Шетах, глава одной из групп фарисеев, брат Соломей. Примечание. В Дамасском документе говорится, что со дня кончины наставника общины и до конца всех людей войны, здесь людей тьмы, авы, которые ходили с лжецом около 40 лет. Переводчики текста видят под этим персонажем одного из хасмонеев, Ионафана или Симона, смотри тексты Кумрана, но со всей очевидностью это Симеон бен Шетах, ставший главой Синедриона около 103 года до нашей эры. До этого времени Симеон, вероятно, в течение нескольких лет уже был неформальным лидером определенной группы фарисеев, скользких, то есть лживых. Учитель праведности был казнен в 70 году до нашей эры, и Симеон бен Шетах после этого еще мог прожить несколько лет. В результате получается, как гласит Сиди, около 40 лет. Под этот долгий период не подходит ни один из хасмонейских правителей. Иуда Маковей, 166-160 года до нашей эры, Йонатан, 152-143, Симеон, 142-134, Гиркан, 134-104, Аристабул, 104-103, Александр Яннай, 103-76. Последний, процарствовав 27 лет, умер в возрасте 49 лет и явно не может быть лжецом, за которым ходили 40 лет. К Гиркану, правившему 30 лет, народ относился под конец его жизни как к пророку, а вовсе не как к лжецу. Таким образом, лжецом кумранские тексты явно называют Симеона бен Шетаха. Глава одной из групп фарисеев, брат Соломии. Тантлевский, датирующий события кумранской общины на столетие ранее времени Симеона бен Шетаха, доказывает, что проповедующим ложь был Рабби Йосе, крупнейший иудейский законовед, который являлся одним из основателей и первым руководителем фарисейского движения, и Йосе был князем Наси, Синедриона. Но во время Яннея точно такое же положение Наси, Синедриона занимал Симеон бен Шетах. Тантлевский далее пишет, что Синедрион, главою которого являлся Наси, был высшим законодательным, судебным по государственным преступлениям и религиозным органом, члены которого занимались, кроме прочего, истолкованием библейских заповедей и введением новых галахот, предписаний, установлений законов. Последнее обстоятельство может объяснить, в частности, появление столь странного, на первый взгляд, прозвища «проповедующего ложь», как предписание. Иосиф Флавий сообщает, что после известного забрасывания Александра Янная этрогами, примечание, плод цитрусовых, на празднике кущей и осквернение храма убийствами, царь распорядился отделить деревянной перегородкой алтарь и часть храма вплоть до того места, куда имели право доступа одни лишь священнослужители. Этим он оградил себя от оскорблений черни. При накале противостояния между царем и народом возведение подобной ограды должно было породить самое мрачное толкование. Известно, что концепция Библии не предусматривает посредников между Богом и народом. Яхве управляет иудеями непосредственно. Поэтому помазанные цари, Давид и прочие, которым надлежало пасти богоизбранный народ, экзегетам виделись только временными заместителями единственного царя Яхве. Смотри историю введения института царей в первом-втором царстве. Сама библейская история евреев свидетельствует, что светская объединительная власть, от кого бы она ни исходила, от своих или от иноплеменников, здесь была не в почете. Она постоянно подрывалась бунтами и смутами. «И откуда берет начало наше рабство?» – спрашивает Иосиф Флавий. «Не от междоусобиц или наших предков?» сила нашего народа никогда не заключалась в оружии, и война всегда влекла за собой поражение и плен. Отсюда совершеннейшая мифичность некоего сверхгосударства при царе Давиде и царе Соломоне. Этого сверхгосударства соседи даже не заметили. Отсюда недолговечность реального независимого государства Иудеи, просуществовавшего при Хасмонеях не более 80 лет. Царь Яннай на царство не был помазан, к тому же он был не из рода Давида. Он узурпировал первосвященство, бунты жестоко подавлял, а между Богом и народом он, ко всему прочему, построил еще и ограду. Последнее, по представлениям книжников и фарисеев, являлось покушением на основы основ. В свою очередь, в ответ на хаос и нарушение традиций в первосвященнической иерархии, на проникновение греческого влияния в иудейское общество, фарисеи вознамерились оградить душу богоизбранного народа от тлетворных веяний, слова в кавычках, времени. Как впоследствии евреи говорили о фарисейском Талмуде, что душу народа облекли в пергаментные оковы. В есейской среде подобное «богостроительство» в кавычках фарисеев, подстраивавших древние заповеди под выгодные собственной политике догмы, должно было восприниматься как осквернение сути духовности и веры. Надо думать, дамасский документ обвиняет в нечестивом возведении ограды между Богом и верующими не Яннай, который соорудил всего лишь храмовую перегородку, а тех, кто строит перегородку в душах людей, выхолащивая живое религиозное чувство, то есть фарисеев, и их главу Симеона бен Шетаха, именуемого здесь «каплющим ложью».